Глава 34. Эмилия. Если бы мне сказали, что это прекрасный сон, клянусь, я бы поверила, не задумываясь. Вот так неестественно и слишком сказочно смотрится моя рука в широкой ладони, которую я поглаживаю большим пальцем. Ренат молча управляет автомобилем. Хмурится, думает о чём-то своём. Под моим пристальным, влюблённым взглядом на правой щеке образуется глубокий залом, который мне непременно хочется разгладить кончиками пальцев, но я сдерживаюсь. Потому что очень стесняюсь. Неожиданная для меня встреча там, в подъезде, была похожа на небывалый по мощности взрыв. Нас притянуло ударной волной и вывернуло наизнанку. С Ренатом всегда так. Я просто это забыла. В один момент чувствую, что ближе никого быть не может. А спустя 5 минут с ног до головы ледяной водой обдаёт. Будто мы чужие. «Замёрзла?» — спрашивает он, аккуратно вынимая свою ладонь, чтобы поколдовать с климат-контролем. С сожалением наблюдаю, как кладёт её на руль. Мне не возвращает. «Нормально», — отвечаю с незатейливой улыбкой. В салоне автомобиля пахнет резким мужским парфюмом, свежестью и такой желанной и долгожданной днём ночной прохладой. «А куда мы едем?» Спрашиваю, понимая, что мы проехали нужный перекрёсток, вместо того, чтобы повернуть налево в центр. «Поедим где-нибудь», — отвечает Ренат. «Ты голоден?» «Я нет». «Я тоже не хочу». Недовольно повожу плечами. Я привыкла только к утреннему приёму пищи. В остальное время внутри был такой нетерпеливый зуд, что о еде как-то не вспоминалось. Большая рука снова отрывается от руля. Сдвигает полу моего пиджака и ныряет внутрь. Ощупывает позвоночник. От движения прохладных пальцев по тёплой коже мгновенно зажигаюсь, как лампочка. Мурашит. «Ты похудела. Я могу пересчитать не только твои позвонки, но и межпозвоночные диски». Напоследок оглаживает поясницу и убирает ладонь. Повернувшись, коротко и сухо мне улыбается. «Невероятная роскошь для Рената Аскерова». Поэтому списываю безэмоциональность его мимики на сдержанный темперамент. Тем более, он ведь приехал. Приехал за тобой, Эмилия. Ночью. Узнал адрес и примчался. Нет, это точно сон. Ещё и за худобу мою переживает. Может быть, это даже мило. Такая забота с его стороны. Немного похудела. Лето. Очень жарко. Путанно объясняю и кутаюсь в пиджак. Просто не хочу, вот и всё. Жара уже спала, Эмилия, поэтому придётся поесть. Ладно, папочка. Закатываю глаза и тут же замолкаю. Зачем я это сказала? Ренат, кажется, не замечает. Продолжает уверенно смотреть на дорогу до тех пор, пока во внутреннем кармане его пиджака не звонит телефон. «Аскеров», — отвечает рисковато. «Да, слушаю». «Очнулась? Дышит сама?» Поменявшись в лице, Ренат глубоко вдыхает, а затем медленно-медленно нервозно выдыхает. Рука сжимает руль до побелевших костяшек. «Как она? И? Сколько надо? Делайте всё, что необходимо. Делайте!» Я вжимаю голову в плечи и молча наблюдаю, как он оглядывается по сторонам и, резко крутанув рулём, через 2 ряда уходит вправо. Возмущённые сигналы клаксонов за спиной, естественно, игнорируют. «Сейчас вернусь», — бросает, остановившись у цветочного магазина. «Наверное, это заразно, потому что теперь я хмурюсь». Сердце пропускает пару ударов, когда Аскеров выходит с букетом белых роз. «Это мне?» Восторг разрывает горло. Ренат вместе с холодным воздухом садится в машину. Я думаю, что слишком краснею, и увлажняю языком пересохшие губы. Вовремя успевая погасить улыбку, потому что роскошные цветы отправляются на заднее сиденье, а салон наполняется их тонким ароматом. «Планы поменялись, Эмилия. Нужно навестить одного человека», — говорит Ренат. «Потерпишь?» «Да я не голодна, сказала ведь». Снова натягиваю улыбку, которая расцветает, когда мужская рука вновь ищет мою ладонь. «Я голоден». Его пальцы крепко сдавливают мои, и я вздрагиваю. Дыхание стопорится. Под грудью становится жарко, бёдра сжимаются, потому что я уверена. Ренат говорит далеко не об ужине. Сбросив с ног кроссовки, подтягиваю колени к груди и кручу головой, потому что теперь он решает размять мою шею. Мы пролетаем Садовое кольцо и движемся дальше. Я часто дышу от ощущения счастья и нужности. Ночная Москва, легкие поглаживания, запах роз. Пусть не моих, и что? Вкусно же. Я знаю, где ты был все это время. Сообщаю тихо, когда надоедает молчать. Не можешь знать. Отмахивается Ренат, чуть сильнее надавливая на плечо. Ты был на Урале и предотвратил что-то крупное. По телевизору показывали. Он как-то снисходительно улыбается, смеется. Не думал, что ты смотришь телевизор. Я и не смотрю. Баба Шура смотрела. Давно их знаешь? Мы в ту ночь познакомились, когда ты в полицию приезжал, помнишь? Кивает. Помнит. Ты слишком доверяешь людям, Эмилия. Во всяком случае, что очевидно, быстро пускаешь их в свою жизнь. Так нельзя? Он склоняет голову на бок и хмурится. Знаешь, что такое карантин? Примерно представляю. Было бы неплохо выдерживать его со всеми новыми знакомыми. Заведи за правило. И что это значит? Хмурюсь. Такие разговоры мне не нравятся. Я хочу нежности и ласки. Хочу, чтобы он смотрел на меня своими искрящимися, жарким пеплом глазами, а не нравоучал. Тем более его вытянутая рука все еще поглаживает мое плечо. Это значит? Уверенные пальцы путают мои волосы и массируют напряженный затылок. Первое. Ты не ходишь к ним в гости. Не садишься в машину. Второе. Не позволяешь за себя платить и не принимаешь подарки. Третье. Помедленнее, я записываю. Посмеиваюсь. Третье. Никогда ничего не берешь. Подержать, передать, выкинуть в мусорку по пути — это не важно. Сколько всего пунктов? Недовольно ворчу, обнимая колени. Этого пока достаточно. Любого человека необходимо проверить временем. Если ему что-то от тебя нужно, когда поймет, что ты не наивная, сам отвалится. Я привыкла доверять миру, Ренат. Это плохо. Кто-то сказал, не помню. Наивность — родная сестра невинности и двоюродная глупости. Ну, спасибо. Теперь я еще и глупая. Я так не говорил. Он убирает руку и открывает окно, чтобы перекинуться парой слов с охранником, высунувшимся из будки перед шлагбаумом. Мы заезжаем на территорию больничного городка, и я около получаса в гордом одиночестве жду, пока Аскеров отнесет кому-то цветы. Определить по его лицу, как именно прошла встреча, невозможно, потому что оно непроницаемо. Хотя... нет. Ренат кажется чем-то сильно расстроенным. В знакомом дворе мы оказываемся уже за полночь. Я к тому времени почти засыпаю, поэтому слабо помню, как добираемся до квартиры. Оказавшись внутри, будто кипятком окатывает. Тело превращается в натянутую тонкую струну, готовую вибрировать от прикосновений. Я стягиваю кроссовки и сразу попадаю в руки Рената, который одним легким движением избавляет меня от пиджака и притягивает к себе, схватившись за низ пижамного топа. Задыхаюсь. Воздух в квартире пахнет кристальной чистотой. «У тебя клининг убирается?» — спрашиваю, неловко оглядываясь. «Да, были позавчера». Я чувствую легкий укол разочарования. «Так ты давно в Москве?» Хмурюсь, ощущая невероятный по мощности откат. В глазах меркнет. 3 дня. Ренат отодвигается и снимает пиджак, резко дернув галстук, освобождает от него шею, а я молча расматриваю широкую грудь. 3 дня. Я ждала его. Боялась взять телефон в руки, чтобы, не дай бог, не увидеть, что долбанного звонка там нет. Я мучилась, практически не ела и не могла спокойно жить, а он 3 дня был в Москве и никак не успокоил. К черту! Я лучше домой поеду. Опустившись на корточки, подхватываю пиджак, накидываю его на плечи и надеваю кроссовку. Что случилось? Ренат нависает сверху. Ничего, передумала? Передумала. Ага, карантин. Какой нахрен? А ну-ка сюда иди. Подхватив подмышки, он меня поднимает. Я с неприязнью отворачиваю лицо. Ренат пальцами подтягивает его к себе за подбородок. Тогда я упрямо отвожу взгляд. Здесь уж ты бессилен, так тебе. Что случилось, нахрен? А ну-ка объяснись. Требует Аскеров, лаская спину. «Ты 3 дня». 3 дня. А я... Начинаю задыхаться от слез и, округляя глаза, смотрю на него растерянно. Охренеть. Ты ненормальная. Злится. Обхватив мою шею, Ренат грубовато прижимает меня к себе и ласково гладит по голове. Долго, обстоятельно, терпеливо. Его тело пышет злостью, и этот диссонанс выкачивает из меня еще больше слез, чем ожидалось. Занят был Эмилия. Все пошло по одному месту, пришлось много работать, отписываться и разбираться со всем этим. Не реви. Вот и иди туда, где был занят. Схлипываю, морая белоснежную рубашку. Замираю, потому что жду агрессии, арктического холода и надменности. Но вместо этого слышу низкий раскатистый смех и весьма раздраженный ответ. «Спасибо, девочка, пиздюлей мне и так хватило. Теперь уже надолго».